«Да», — коротко и емко, а также тихо и тепло заверила чародейка и тут же чмокнула меня в губы. «Это единственный выход, чтобы у нас сегодня был выход», — дополнила она свою мысль, после чего начала выбираться из моих объятий. «Как же ты права», — был вынужден тяжело вздохнуть я и уже сам начал выбираться из схватки Эдиль, все еще обнимающий меня со спины. Или это была Адиль? Я не был уверен, они, по моим ощущениям, этой ночью пару раз менялись местами. Как бы то ни было, примерно через минуту я героически сбежал. Героизм мой заключался в том, что, увидев заспанные мордашки двух обнявшихся шоколадных близняшек с острыми ушками, я сумел не распустить руки, что действительно потребовало огромных усилий воли, ну а бегство оно просто было необходимо. Там был слишком высокий уровень сексуальности и очарования, сдержаться при котором почти невозможно. А у нас вроде как планы были. Опять же, шутки шутками, а тут вообще-то людей убивают и жрут. И, по сути, только я могу это остановить. Кстати, о делах, забыл спросить, принесли ли чародейке указанные ею свитки. Ладно, потом поинтересуюсь, а пока идем на утренний мацион и организацию еды. С завтраком проблем не возникло, как и со всем остальным. Девушки тоже спустились относительно быстро и после краткого визита во внутренний дворик с удобствами были готовы к труду и обороне. А там как раз и перекус принесли. Во время утоления голода успел поинтересоваться новостями про доставку из гильдии магов, но там все было нормально, доставили, причем даже раньше, чем Катя предполагала. Правда, изучать заклинания пятого круга она не пыталась. Во-первых, они были боевыми, а значит, требовали или полигона одной из гильдий, или чистого поля, чтобы кого ненароком не прибить и не повредить имущество, ну а во-вторых, пусть кширианка и почувствовала, что стало заметно сильнее, в том числе и магически, уверенности в том, что она потянет выучить столь сложные чары, у нее не было, скорее уж наоборот. Так что пока я звенел мечами с близняшками, чародейка заряжала свой арсенал второго круга чар и косилась в сторону третьего, но именно что косилась, а не изучала. Короче, я убедился, что Катя у меня разумная, с ручным и очень основательным внутренним хомяком. Не то чтобы я не предполагал этого ранее, ну да ладно. Утолив голод и морально подготовившись, я повел свой отряд мечты в сторону укреплений, блокирующих проход в подземелье. С каждым шагом в том направлении сестры отчетливо нервничали и лишний раз проверяли, как крепятся ножны их клинков и затянуты ли все ремешки. Да и нырока не то чтобы скрывала мандраж. И пусть я тот еще опытный вояка, но даже мне, с куцым представлением о том, как надо ходить во всякие рейды по тылам противника, было ясно, что с таким настроем они не то что много не навоюют, но как бы сами не померли. Нужно было как-то им уверенности придать, идея была, да и реально может помочь, чисто на всякий случай. Так, заворачиваю в ближайший переулок, убедившись, что никого в округе нет, по-быстрому лезу в системный магазин и заказываю там по одному малому зелью восстановления. Смотрите сюда, в моих руках в знакомом золотистом сиянии появляются фиалы с алой жидкостью, вперед не лезем, сначала захожу я, убиваю все, что шевелится, что не шевелится, шевелю и тоже убиваю. Далее уже зову вас для дальнейшего продвижения, магического прикрытия и поиска ловушек. Вот это, я махнул рукой, заставляя их сфокусироваться на флакончиках, исцеляющий эликсир, на всякий случай. В случае получения ранения просто пьете или, в крайнем случае, льете на рану, не уверен, что это сработает, но, по идее, должно, зелье все-таки попадет в организм, а дальше ну, это магия, Гарри, не думаю, что это понадобится, но пусть будет, спасибо, хором отвечают близняшки, принимая бутылочки, и не задавая неудобных вопросов. Нырока тоже сделала хвать на своей порции, и дальнейший поход был уже веселее. Девочки все еще оставались напряженными, но, как на мой дилетантский взгляд, их уже не так трясло. Пройти ко входу в данж получилось без проблем. Как мне по пути сообщили эльфийки, городские власти и командиры собранных войск никак не воспрещали авантюристам соваться в подземелье. Монстры так и так лезли, потому, даже если кто нарвется и побежит назад, приведя с собой погоню, ничего страшного не случится, ибо потом меньше будет в волне. А если какой герой сможет еще и в самом данже кого пристукнуть, то совсем хорошо. Это до начала темных времен вход с выходом контролировались, ибо прибыли ценный ресурс, а сейчас этого ресурса стало столько, что входи кто хочешь, бери что хочешь, если сумеешь выжить, конечно. По первости даже были сорвиголовы, что рисковали одним глазком глянуть, что там как, но быстро кончились. Как ни странно, но по причине здравого смысла, когда пошли не просто колобки, мутанты и мелкие бесы, а кто-то серьезнее, так народ в подземелье и не ногой, несмотря ни на какие выгоды и посулы. Хотя кое-кого, разумеется, сожрали. Везде бывают неудачники, как, пожав плечами, ответил Адиль. И пошла дальше, угу. Удачи, сэр Вайтлиан. Бойцы с баррикад нам едва ли платочком не махали, правда, на всякий случай арбалеты на вход повернули. Так, вы ждите за баррикадами, отдал я команду девушкам. Мало ли как оно там пойдет, за прошедшие с прошлой волны, выкошенной мной, время Данш уже должен был отреспавнить какое-то количество монстров. И раз они не поперли сразу, то опять ждут накопления ударного кулака. Вот его и раздавим. Перехватив клинок поудобнее, накладываю на него конструкцию чар, добавляющих урон светом, и начинаю шагать от линии укреплений ко входу в подземелье, в процессе уже и сам окутываясь золотистой пленкой усиления, которую тут же дополнительно подкрепляю заклинанием барьера. Был соблазн облиться и святой водой, купленной еще в Шаселе, но порыв я сдержал, ибо если мне не поможет все вышеперечисленное, то та водичка тем более не окажет влияния на ситуацию, в будущем же она могла пригодиться для лечения той же Нерока, да и демонстрировать действие инвентаря на публику тоже не стоило. Чужие взгляды, что называется, жгли спину, но я не показывал вида, более концентрируя внимание на обгоревших остатках чистокола, что некогда явно окружал вход в подземелье. Заостренные сверху бревна были повалены, большая часть даже сгорела, но то, что осталось, позволяло понять, что некогда холм окружал достаточно капитальный, если не форт, то что-то близкое к нему, с воротами пропускного пункта. Судя по всему, тут даже был какой-то лагерь вокруг укреплений, без капитальных каменных печек, от которых остались бы трубы, но и не полностью палаточный, по крайней мере, за это говорили прямоугольные пепелища с превратившимися в угольки бревнами в основании, что виднелись то тут, то там. А потом все мое внимание перехватил голубой диск портала, такой похожий на то, что я видел в том холме у места своего появления в этом мире, но гораздо более энергетически насыщенный. Сейчас я видел в нем не только переливы ставшего видимым из-за концентрации энергии или еще каких причин света, я видел саму структуру наполняющей его маны, той, что не воспринимается обычным человеческим глазом. Видел я смутно, ничего толком не понимая, но однозначно констатируя, что штука эта, далеко не просто некая декоративная занавеска на входе, а что-то намного более сложное и важное для работы подземелья. Однако понять, что, я был не в силах, не хватало ни знаний, ни параметра восприятия. Но вот что я точно мог понять, так это то, что магической энергии в этом подземелье чуть ли не на порядок больше, чем в прошлом. Но отступать было поздно, да и глупо. И я сделал шаг в зияющую арку перехода, что скрывалось в глубине холма. Сразу же бросилось в глаза, что, в отличие от прошлого подземелья, в этом я вижу намного лучше и дальше, несмотря на то, что с источниками света здесь было так же. Маленький клочок пола в отсветах портала и голодная тьма за его пределами. Хотя по чувствам ударило уже знакомое, пусть и немного подзабытое ощущение злого взгляда, направленного со всех сторон, а зловещая темнота вокруг ощущалась чуть ли не живой, да и в целом эти вещи стали восприниматься много ярче и острее, то ли из-за прокачки моего восприятия, то ли из-за куда как большей силы самого подземелья, однако я все равно видел всю пещеру прихожую из края в край, с потолком и полами, даже если на тени падало ни капли света. Впрочем, данный факт как был отмечен сознанием, так и мгновенно отошел на второй план, ведь помимо всего вышеперечисленного я почувствовал, увидел потоки силы, что пронизывали стены, пол, потолок и сам воздух логова монстров. Сложно описать это ощущение словами, но если раньше я мог только предполагать, что подземелье считает меня инородным телом и пытается вытолкнуть, то теперь я в этом был уверен, магия откровенно зловещего багрово-черного оттенка словно пыталась меня раздавить, вытолкнуть или хотя бы замедлить и ослабить, и в то же время она питала демонов, втягиваясь в них через рога. Это наблюдение было столь захватывающим, что я чуть было не проморгал начало действий этих самых демонов. В том смысле, что вот я вошел в портал, вот смотрю на небольшую, голов в 20, толпу инфернальных отродий и вместо того, чтобы начать их убивать, продолжаю задумчиво пялиться, изучая, что и как там они втягивают. Демоны, к слову, тоже словно впали в некоторый ступор. Может, не ждали такой наглости, что к ним кто-то в одиночку заявится, и ждали мой отряд поддержки. Ну или охренели от этой самой наглости с моей стороны. Черт его знает, возможно, что буквально. КХМ, в общем, в конечном итоге монстры оказались несколько расторопнее и сообразительнее одного незадачливого паладина. Мясо. Само пришло. Выдал вердикт знакомый мне летающий шарик. Походу, он тут за главного, за неимением кого-то более эпичного. И да, данный клич вывел меня из созерцательного состояния, и я устремился навстречу рванувшей на меня толпе, благо никого по-настоящему мощного в местной пещере предбанники скопиться не успело, только знакомые мне огромные колобки, немного бесов и пара хорьков-мутантов, которые загрызни. Единственный минус, пещера за входом была достаточно широкой, чтобы вся эта толпа могла поместиться, но при этом я бы не сказал, что у меня оказалась большая свобода маневра. В итоге, перерубив несколько ближайших тварей и прикончив ожогом света летающего зубастика, решил переключиться на одноручный меч и щит, с ними было как-то сподручнее. Ну и заодно прекрасная возможность испытать, насколько повысилась прочность доспехов в боевых условиях. Не то чтобы я горел желанием это проверять, но, чую, придется, и лучше сейчас, пока враги откровенно слабее меня. Щит материализовался на левой руке из вороха золотых искр, уже сидя на положенном ему месте. Двуручник описал короткую дугу, сшибая подкатившего сбоку мясного колобка, и я отпустил рукоять, призывая из инвентаря метровый клинок. В таких ситуациях сконцентрироваться на нужном для извлечения желаемого оружия из-под пространственного кармана намерений получалось удивительно просто. Попробуй не сконцентрироваться, когда все мысли, желания и эмоции крутятся вокруг необходимости рубить зверские хари, что тянутся тебя сожрать. Щит и меч реально прыгнули в руки практически сами. А дальше, весь бой занял всего минуту. Быть может, даже меньше, время очень субъективно, и я был слишком занят, чтобы тратить ресурсы разума на его точное исчисление. Модернизированный доспех показал себя с наилучшей стороны, когти бесов высекали искры, оставляли довольно глубокие царапины, но пробить с одного удара уже не могли, второй же я им делать не давал. У летающего колобка шансы определенно были, но как раз в силу данного факта его я сжег дистанционной магией раньше, чем он смог эти шансы реализовать. И собственно, все, всех повреждений, пяток очков здоровья за броневого урона от особо удачных атак тварей, что прилетели после того, как под вражескими когтями и клыками схлопнулся барьер света, и немного помятый и поцарапанный доспех, полностью восстановившийся за пару очков маны. Ах да, еще я получил новый уровень, а к нему пачку сообщений. Внимание, вы достигли 20 уровня. В интерфейсе системы открыта функция карты. Эффективность функции зависит от показателя вашего восприятия. Ваша душа достигла необходимого уровня развития для безопасного усвоения нового пакета информации и внедрения моторных навыков. Вы можете загрузить в память необходимо достаточный объем информации по природе и применению заклинаний. Взрыв светлой энергии и регенерация. Желаете его загрузить? Да нет, однозначно дано чуток позже. Ибо пусть в прошлый раз никаких негативных эффектов не было, но как я не был готов рисковать экспериментами в форте, занятом гоблинами, так и сейчас тем более не готов, даже если шанс на внезапный обморок всего 1%. Если я отрублюсь и меня сожрут, мне будет пофиг, сколько там было процентов. А вот функция карты, это вещь интересная, ее надо потыкать. И действительно, стоило сосредоточиться на намерении эту функцию активировать, и тут же возникло окошко с, как ни парадоксально, картой, в лучших традициях стратегии с туманом войны и терроинкогнито. Там, где я уже ходил, она была разведана, но области вдали от меня были скрыты серым туманом. Разведана, правда, было очень мало, только небольшой диск, охватывающий пещеру, где я находился, и примерно в 4 раза более длинный, нежели она, коридор дальше в глубину данжа. Зато тут же была пометка врат с подписью о том, что те соответствуют подземелью с класса с плюсиком. Ну что же, приобретение полезное, да и в целом это было вот хрен, я не буду говорить эту фразу, а то знаю я эти флаги смерти и что может пойти не так, не факт, что они тут работают, но мы говорим о мире меча и магии, так что все равно нафиг. Постояв с минуту и полностью придя в себя от горячки боя, я деловито спилил рога у всех демонюк и вышел из подземелья. Снаружи меня ждали все те же защитники на баррикадах и все те же направленные в мою сторону наконечники арбалетных болтов. Перед порталом зачистил, так что пойдем, махнул я рукой своей команде, величественно игнорируя направленные в мою сторону арбалеты. Девушки послушно спустились с укрепления и пристроились у меня за спиной, а потому я развернулся обратно к порталу и шагнул вперед, вновь окунаясь в не самые лучшие ощущения от живого подземелья. Вид залитого кровью пола данжа, а также пара десятков трупов демонов некоторое впечатление на дам произвели. Впрочем, после прошлого моего выступления на поверхности трупов было куда как больше. Понапрасну не рискуйте, сформировав перед рукой структуру заклинания шарика света, заставляю он и шарик зависнуть над нами. В случае малейшей опасности, отступайте. Нырока, ты держишься позади меня. Хорошо, покивали девушки. Оглядел команду на предмет решимости и вновь заметил тот самый мандраж. Атмосфера данжа моим спутницам тоже не пришлась по вкусу. Все морщились и явно пребывали не в своей тарелке, но никто не роптал. Сейчас я разверну ауру, вам должно стать полегче, предупредил я и, не расходясь со словами, выпустил ману всем телом, формируя из нее своего рода пузырь, пронизанный сетью струн, что сразу же подцепились к телам девушек. Остальная моя мана в этой области также не висела без дела, а настраивалась на определенный спектр и как бы структуру внутренней организации, хотя это было не совсем верное определение, но у меня просто не было нужных терминов для описания процессов, что я приводил в действие. Так или иначе, после должной трансформации мана зацикливалась этаким завернутым внутрь себя круговоротом, что не выходил за пределы заданной области и непрерывно обдувал кширианку и эльфиек, отчего их собственные огоньки магической энергии в моем восприятии слегка разрослись, очень похоже на то, как это происходит с углями, что раскаляются при надувке кислорода. А еще мана подземелья явно не была рада таким фокусом и давила на развернутый пузырь моей силы, отчего я четко чувствовал не то чтобы стремительное утекание энергии, но более сильные ее траты на поддержание ауры укрепления, нежели полагалось. Все-таки характеристика восприятия – шикарная штука. Раньше я ведь тоже пару раз использовал этот прием, но вот в таких подробностях его действия и близко не видел. Впрочем, посмотрев на графу маны в окне статуса, я понял еще одну вещь, после чего тут же продал парочку недавних трофеев и закупил дополнительных пузырьков с зельем маны. Обстоятельства явно к этому способствовали, ибо, считай, только зашел, а уже третьего резерва нет. Ну как, интересуюсь у девушек, убедившись, что структура ауры держится стабильно. Намного легче, заверила Эдиль. Да, как будто даже светлее вокруг стало, поддержала ее сестра. Нырока ничего не сказала, но ушками повела в полном согласии с предыдущими ораторами и явно задышала с облегчением, после чего пристроилась у меня за спиной и начала начитывать защитные заклинания. Не став ее торопить, я убрал в инвентарь только что купленный флакон с синеватой жидкостью и, достав пробку из второго, осторожно опрокинул в себя. Малое зелье маны оказалось приятным на вкус, но подобрать точное описание этого вкуса я затруднялся. Наверное, если вишневые листья заварить в воде с апельсиновой корочкой, добавить немного яблочного сока, буквально чтобы чуточку чувствовался вкус, и все это смешать с микстурой от кашля, получится что-то близкое. Ну и когда эта микстура дошла по пищеводу до живота, параметр маны бодренько полез вверх, а сияние пленки усиления на пару секунд усилилось. Когда все закончилось, числовой параметр маны замер на значении 300-300, все-таки потратил я хоть и много, но меньше сотни единиц, так что, по-хорошему, надо было пить зелье несколько позже, вот только подобные размышления и бережливость хороши, когда ты точно знаешь, что ждет тебя впереди и какие будут траты, а я не знал, потому лучше было перестраховаться. Вскоре Нырока закончила с защитными чарами, в том числе наложив заклинание «Доспех мага» на меня и сестер. Но хотя я теперь видел возникновение чего-то вроде коконов из неравномерно распределенных нитей маны, в том числе и вокруг своего тела, то есть мог точно сказать, что заклинание наложилось успешно, однако никаких изменений в окне статуса, а именно в строке с параметром моей защищенности, не возникло. Тем не менее заклинание работало, и это было хорошо. Ну а дальше близняшки окутались темной пеленой, не то чтобы растворившись в окружающем пространстве, но становясь куда как менее заметны, и я отдал команду на выдвижение в уходящий на глубину коридор. Походный ордер, правда, получился не самым удобным, как минимум психологически. В том смысле, что Адиль и Эдиль должны были идти впереди, чтобы выявлять ловушки и прочие радости, что Данш может послать на наши головы. Ну там засады всякие и тому подобное. Но это означало и повышенный риск для них, что, разумеется, не могло не сказаться на их общей нервозности. Тем не менее никто не роптал, и, пересилив первый мандраж, ниндзя стелющимся шагом пошли на разведку. Впрочем, стараясь не отрываться слишком далеко от моей персоны, пара десятков метров, вот максимальное расстояние, на которое они позволяли себе отойти, и обвинять их в трусости у меня бы язык не повернулся, если уж и я чувствую себя здесь, мягко говоря, некомфортно, то что говорить о простых эльфийках. Тем не менее мы продвигались, медленно, осторожно, но неуклонно. Как и в моем первом подземелье, обстановка на первом этаже данного данжа соответствовала обычной пещере. Ну хорошо, не совсем обычной. Голодная тьма за пределами круга света никуда не девалась, как и общее ощущение, что нам тут не рады, но по окружению я особых отличий не видел. Тот же грубый камень, что, не имея следов обработки, был удивительно ровным в некоторых местах, без перепада высоты потолка, ширины тоннеля и ровности пола. Правда, вскоре отличия все-таки нашлись, когда обе девушки дружно замерли перед расширением коридора и принялись изучать дальнейший маршрут куда как более тщательно. Что-то случилось. Подошел я к нашему авангарду. Ловушки, отозвалась Эдиль, предельно сосредоточенно изучая ничем не примечательный участок пола перед нами. Вернее, ничем не примечательным он был на первый взгляд. Стоило взглянуть на него более пристально, как в глаза бросалось некое несоответствие. Я не мог точно сформулировать, в чем оно заключается, но пол дальше действительно отличался от того, что был позади. И не ткни меня в это дело носом, я бы и не заметил. Да, очевидно, что мое восприятие позволяло замечать спрятанные подлянки, но отсутствие навыка и знаний ни разу не помогало понять, с чем именно я столкнулся, что тут ожидать и как с этим бороться. «Сможете обезвредить?» – спросил я о насущном. «Попробуем». Адиль не выглядела уверенной в себе, но все-таки кивнула, после чего достала из поясной сумочки странного вида железный щуп, которым начала аккуратно тыкать впереди, и вша-ша-шух, из-под земли с приличной скоростью вылезли стальные шипы где-то полуметровой высоты, покрывшие площадь шагов на 5 вперед по пещере. И вот я не уверен, что, наступи на такую гадость, отделался бы испугом. Приглашение сестренок уже себя окупило. «Гостеприимненько», — прокомментировал я сработавшую ловушку. «Угу», подцепив щупом даже для меня сложно различимую пластинку, подложила под нее небольшую вставку Адиль. Шипы втянулись обратно и более не реагировали на нажатие щупом. Эдиль обезвредили, но я не уверена, заметили ли срабатывание демоны. И что будет, если заметили? Поинтересовалась Нерока, едва ли не сорвав у меня с губ этот вопрос. Побегут толпой выяснять, что произошло. Ну, темная эльфийка смутилась, в теории. Сами мы никогда в подземелье не спускались и с реакцией его обитателей знакомы только понаслышке. Понятно, я уже пусть и на грани, но слышал топот. Отойдите-ка, заведя девушек себе за спину, я сам чуть отошел обратно в ту часть коридора, где расширение еще не началось, и вовремя. Не прошло и минуты, как из-за поворота показалась мясистая розовая тварь, что, распахнув пасть, набирала скорость, несясь к нам, и разминуться с ней, даже теоретически, можно было только в первом зале, но вот здесь. Я поудобнее перехватил щит и подготовил барьер света, здесь ее нужно было встречать лоб в лоб. И-е-е-е-е-ха-а-а-а, то ли ревя, то ли визжа, выдал этот розовый ужас, прежде чем, наклонив башку, пошел на таран моего щита. Я активировал заготовленные чары, с неприятным хрустом тварь пробила барьер, но сильно затормозилась, да и покалечиться немного успела. Так что в щит мне ткнулись пусть и мощно, но уже не с запредельной силой, выдержать подобный удар было вполне возможно. Как и нанести ответный укол мечом поверх щита, заодно толкая вперед окутывающую лезвие энергию света с целью хорошенько ошпарить плоть демона. Атака вышла удачной, клинок явно задел какой-то нерв. Во всяком случае, тварь завизжала не хуже свиньи под ножом мясника. Испускать дух, правда, не спешила, активно дергаясь и пытаясь вырвать у меня из руки засевший в ее плоти меч, но тут вмешалась Нерока, отошедшая по тоннелю пещеры выше и направившая у меня над головой 6 магических снарядов, которые очень неплохо врубились в морду твари, деформируя ей целые участки черепа, будто по тем отработали молотком. Этого зверушки уже хватило, и, Получив от меня дополнительный рубящий удар, тварь испустила очередной рык-вопль, бездыханно падая на пол. «Фух», — выдохнула кота-девочка. «Вблизи они действительно жуткие». «Угу», — согласились с ней близняшки. «Ничего, я обтер от рук клинок, мы неплохо справились. Идем дальше, угу». Адиль и Идиль вновь шагнули вперед. Общая разведка первого яруса заняла у нас около часа. Было еще с десяток мест с ловушками, от чего-то вроде самострелов, выпускающих короткие, но очень шустрые и острые шипы из стен, которые, впрочем, достаточно было просто разрядить, чтобы обезвредить, до падающих сверху каменных глыб, взрывающихся при контакте грибов и волчьих ям. С охраной было заметно проще. Очевидно, что основную массу я уничтожил у входа, но одиночные демоны или небольшие отряды всякой шушеры голов на 5-7 периодически встречались. Правда, если мясных танков, вроде того розового куска мышцы злобы, я брал на себя, то вот с более мелкими позволял разобраться спутницам, так сказать, в рамках испытания и тренировки. И девочки, надо признать, справлялись неплохо. Нырока била по врагам морозными лучами, кислотными стрелами и градом волшебных снарядов. Айдиль с Адиль вполне уверенно могли зарезать большой мясной шар за пару секунд. Одна мелькнет, отвлекая, вторая наносит болезненные раны. А пока враг верещит и отвлекается, первая бьет по глазам своими мечами. Или воткнет клинок в рот демонюги. В крайнем случае, выпустит кишки и отбегут, позволяя жертве издохнуть самостоятельно или быть добитой уже мной, ибо экспо лишней не бывает. В общем, пусть с некоторой опаской, девочки, и неуверенностью, тут уже вся наша группа, но первый этаж оказался зачищен, и мы вышли к провалу полноценной лестницы, ведущей вглубь подземелья. Переход на следующий ярус, констатировал Эдиль, поглаживая клинок в ножнах, что сегодня успел собрать свою кровавую жатву, не сказать чтобы много, но все же, мы зачистили целый этаж, вы зачистили, Вайтлиан Дона, моргнул Адиль, в темные времена и с минимумом поддержки. Да, это было ух, Нека тряхнула ушками. Я же мог констатировать, что группа наша в целом неплохо идет и неплохо справляется, а близняшки, так и вовсе воистину незаменимое приобретение, потому как подземелье реально само выращивало в своих стенах сюрпризы, что никак не реагировали на демонов, но радостно срабатывали по нам, и без навыков их обнаружения, даже зная, что искать, даже имея хорошо прокачанный параметр восприятия, я не замечал и половины, да и держались сестренки очень достойно, особенно с учетом того, что вел их, по сути своей, полный профан, а не крутой профи, которым меня все считали. В общем, поход удался, тем не менее на первый раз, достаточно. Даже этот час очень серьезно вымотал моих спутниц, если не физически, то морально. К тому же мне и самому стоило разобраться с предложением от системы новых заклинаний, что я не спешил загружать себе в мозг в логове демонов. «Возвращаемся», — отдал я команду. «Проверку реальным делом вы обе прошли прекрасно, поочередно смотрю в глаза темных эльфиек, но перед тем, как идти дальше, нужно улучшить ваше снаряжение, да и кое-что еще сделать, ну и отдохнуть вам не помешает. А что с трофеями?» Довольно разулыбались обе, но вопрос задала старшая. «Сейчас соберем», и, наглядно показывая, как именно, я, во-первых, призвал из инвентаря скляночку с зельем маны, чтобы пополнить запасы, не первую за прохождение. К слову, носов после битвы еще на поверхности у меня все было очень хорошо, а во-вторых, нагнулся к ближайшему трупу розового быка-мутанта и перенес его в инвентарь, а левая близняшка странно дернула ушком. «МММ», поддержала ее в дерганье правая. «А так можно было», воскликнули они хором. «Вы же уже видели, как я пользовался пространственным хранилищем и создавал вещи». Поинтересовался я такой реакцией. Одно дело, несколько бутылочек с зельем, или легкая одежда, но убрать тушу в 30 канов, это уже совсем другое. От волнения девушки опять перешли на свою излюбленную манеру речи. Ну скорее вопрос уровня магической силы и принципа построения подпространственного кармана, ну а что я еще мог ответить в такой ситуации? Не мямлит же мне что-то вроде «упс, давайте не будем задерживаться», поторопила Нырока, выведя эльфиек из священного трепета, а меня, из несколько неловкого положения. Ну мы и продолжили, под волны почти овеществленного офигевания, очередного, ассасинш оперативно собирая в инвентарь души обитателей первого яруса подземелья. Правда, после того, как все было собрано, рога отпилены и мы подошли к арке портала, пришлось стопориться и выгружать все обратно. Вейтлиан сама вопросительно склонила голову на бок. Адиль, вы показали себя с лучшей стороны, и потому я могу вам довериться и открыть некоторые свои секреты, но того же самого о всей той толпе за порталом я сказать не могу. Вейтлиан сама перебил всех монстров, а потом притащила их к выходу. И мы это подтвердим хоть жрецу Тириуса, постановили сестренки, а вид имели счастливый. Ага, ведь это чистая правда, а подробности знать кому-то вне нашего отряда, сурово покивала Катя. Совсем не обязательно, старшая сестра. Кажется, они уже обо всем договорились посредством женской телепатии. Хотя оно и так было понятно, но вот теперь я в этом уверен на все 146%. В общем, с такой позицией все согласны и все хорошо. Правда, трофеи реализовать все равно требовалось, а для этого их необходимо было сдать интенданту лорда Варальда. Ну или кто там их у местных собирает. И вот тут возникли некоторые сложности. В том смысле, что направленная в портал с запросом трофейщиков Адиль вернулась без них и в несколько раздраженном состоянии. «Никто не хочет лезть в подземелье, даже если мы зачистили этаж», — пояснила она причину своего раздражения. «Трусы», — фыркнула Адиль. «ХММ», — задумалась Нека, выразительно поведя ушками в стороны. «Вейтлиан, а ты сможешь кидать демонов через портал?» «Да, смогу», — пожимаю плечами. «Предлагаешь вынести их таким образом?» «Угу. Только сначала я выйду и застолблю это решение». «Зачем?» «Я не понял». «Затем, что мы, не люди. Ты, конечно, очень сильный и уважаемый, но в каком ты состоянии, никто не знает, а дураков везде хватает». «Ладно, на мой взгляд, Нерока излишне перестраховывалась, но если ей так спокойнее, вилкам. Да и сестры не сказать, чтобы выражали какие-либо протесты по поводу небольшой задержки». В итоге Катя ушла в портал, чтобы минут через 10 вернуться, сказать, мол, все готово, начинай грузить, и опять скрыться по ту сторону магической преграды, видимо, авторитетно контролировать все с другой стороны. «Я же принялся послушно метать туши демонов, коих суммарно оказалось 43 штуки. Ну а потом мы с близняшками покинули гостеприимное подземелье. Свет неприятно резанул по глазам, которые, впрочем, очень быстро привыкли, а вот мои спутницы продолжали подслеповато щуриться следующие минуты две. Встречали нас напряженные и настороженные взгляды, но при виде совершенно целой и невозмутимой паладинской единицы в моем лице расслабились. Кто-то уже даже кричал что-то вроде «Ура!» и «Поздравлений!». Судя по всему, новость о том, что был зачищен первый ярус, уже успела распространиться среди обороняющихся. Но это все лирика, куда больше меня занимали сваленная неподалеку куча демонических останков и моя котейка, что, недовольно махая хвостиком, что-то втолковывало крепкому, хоть уже и изрядно побитому сединой мужику, что был едва ли не в два раза ее выше и в три шире. А я говорю, что не могу дать больше 30 серебряных даже за эти туши. Продолжил он увещевать Нерока, тыкая пальцем в розовых уродов, у нас этот как его профицит сырья, да ты глаза раскрой, тут ведь не мелочевка всякая, тут самые слабые, это великие кролобы, а эти розовые 2 месяца назад и сотню серебра могли стоить за тушу, с них ведь даже без хорошего оборудования можно получить сильную демоническую эссенцию, а еще кости, в нем одном материала на десятки волшебных палочек, амулетов и колец отличного качества. Из черепов даже шлемы можно сделать, которые будут лучше любого стального. Не может у вас быть профицита. В темные времена за такой материал для улучшения экипировки своих солдат даже золотом платить не стыдно. К тому же, когда нас сюда звали, то обещали премию за каждого убитого демона с надбавкой. Если убиваешь нескольких в один день, ты хочешь перед всеми здесь заявить, что верховный лорд Варальд Джиканин – лжец. Нет, но и вы должны понять, продолжал упорствовать мужик, что вы решили обмануть лорда Вейтлиана, паладина, который в одиночку остановил прошлый прорыв, и забрать причитающуюся ему награду себе. Мило улыбаясь, подключилась к беседе Адиль. А, повернулся к нам мужик, и увидел наши добрые лица. Да, это однозначно было добро, оно так и сочилось из-под моего кроваво-черного шлема. Нет, конечно нет, 40, и еще 5 серебряных анириалов премии за каждого. Это он кричал, уже поворачиваясь к моей коте, хоть режьте меня, но больше никак, у нас еще с прошлой волны не все обработать успели, алхимики и так работают в 3 смены, ладно, старательно скрывая довольство, фыркнула Нерока, так и быть, вот, вексель на, интендант зашевелил губами, 19 золотых, и начал было писать, но там должно быть 19 золотых и 35 серебряных. Хором выдали все три мои дамы, недобро посверкивая глазами в сторону мужика. Тот совсем погрустнел, но сумму правильную вписал. Уф, получив вожделенную бумагу, довольно выдохнула Нерока, теперь в магистрат, и можно отдыхать. Да, мы устроим пир. Расплылась в довольной улыбке Эдиль. И не только, в меня стрельнули глазками. И в этот раз будь я проклят, если продолжу изображать святого отшельника. Но сначала, уход за снаряжением, закончили эльфейки синхронно. Ну да, у них моих читов с самовосстанавливающимся доспехом не имелось. Так и сделаем, кивнула Катя. Тогда мы с Вайтлианом в магистрат, потом закажем еды на вынос в той замечательной таверне, и хвостиком дерг-дерг, а потом пойдем в номер. Вы тоже туда подходите, как закончите со снаряжением, непременно. И, светясь от энтузиазма, предвкушения и вообще источая почти материальное счастье, сестренки-мулатки едва ли не в припрыжку помчались в одном им ведомом направлении. Возможно, в гильдию авантюристов, воспользоваться услугами их оружейной кузницы. Мы же с Кширианкой направились в центр города, к местной гражданской администрации. Можно, конечно, и в замок к лорду Джейконину и попытать его костеляна, но смысл, так выйдет немногим быстрее, а лишний раз мозолить глаза аристократам моя экономная прелесть не желала, и в этом намерении я ее поддерживал. Во время получения законной награды за трофеи и заказа кушаний в понравившемся нам ресторанчике теплого очага, где нас сразу узнали и в подарок от заведения к основному заказу дали еще и неплохого размера корзинку неких дынных булочек, при упоминании которых Нерока натурально блаженно зажмурилась и едва ли не начала пускать слюни. По всей видимости, местный шеф знал пристрастие кошачьих кшарианцев и решил расстараться. Мелочь, а приятно. Пока ждали заказ, выдалась возможность побыть немного наедине. И нет, мы не стали обжиматься в зале или тем паче на улице, а просто нашли уголок и завели с Катей неспешную беседу. Например, о стандартной доле новичка, что я обещал близняшкам. Какие бы у нас в дальнейшем ни сложились отношения, на примере Нерока я хорошо видел, что для авантюристов вопрос собственных сбережений довольно острый, и пока окончательно не возьмешь ответственность, оперировать понятием «общие деньги» не стоит, могут неправильно понять и заподозрить во всяком нехорошем. Разумеется, с Адель-Эдель вроде бы все уже ясно, но мне эти несколько золотых не принципиальны, а растить обиду на ровном месте глупо. К тому же я еще не услышал мнения моей кота-девочки об ассасиншах. Ну и как они тебе? Как я говорила, если тебе они понравятся, то я не имею ничего против. Они ведь тебе понравились? Да, и как девушки, и как профессионалы, признал я. Тогда берем, махнула она хвостиком. Ох, это будет очень необычно, КХМ. Что-то еще? Да, у меня масса вопросов, начиная от того, что и сколько им открывать, заканчивая очередными затруднениями по местным традициям, обозначил я проблему. Открывать. Нерока задумалась лишь на миг. Лучше столько же, сколько и мне. Если мы будем дальше путешествовать вместе, они сами поймут, что с тобой что-то не так. И если ты сам им откроешься и расскажешь, что ты дракон из иного мира, то будет лучше. Охранить тайны команды авантюристов умеют. Я не дракон, устало поправил я котейку, чем вызвал у нее на губах довольную и покровительственную усмешку, мол, ну-ну, ага, конечно, я тебе безусловно верю. Призвав на помощь всю свою брутальную харизму воина света, героического победителя демонов и в целом мужика за 2 метра ростом, я попытался передать девушке взглядом, как ей должно быть стыдно за издевательство над таким замечательным мной. Равно-равно, ответила мне невинная моська с полуприщуренными глазками, в фиолетовой глубине которых притаились легионы бесенят и целое море удовольствия от этой игры. И, видя данную картину, я не только был вынужден позорно капитулировать, но и таки не смог удержать руки по швам, со вздохом смирения начав ласково чесать Нерока за ушком. Она в ответ окончательно закрыла глаза и улыбнулась куда более тепло и мягко, отчетливо наслаждаясь этим мгновением нежности. Увы, именно мгновением, ибо позволять себе слишком много, не будучи полностью наедине, мы не могли. Ладно, перейдем к следующему вопросу. Я пообещал девочкам некую стандартную долю новичка за вылазку. Теперь бы понять, что это такое. Ты очень щедрый, открыв глаза, вернула себе серьезно озабоченный вид кширианка, мог и фиксированную плату или вообще сказать, что испытываешь, в таком случае платить бы не пришлось. Ну, как-то это все-таки в подземелье ходили. Ну так и в команду к Мифриловому, если вообще не адамантитовому», — резонно возразила Нека. «Ну да ладно, я и так знаю, что ты неправильный авантюрист», — с ноткой неодобрения, но такого уже смирившегося с неизбежным, взмахнула она ушками. «В общем, доли для членов команды бывают разными, и считаются они по-разному. Лидер, как правило, имеет 3 доли, маг или целитель – 2, простой авантюрист – 1. Если он новичок, то половину. Разумеется, можно перед заданием договориться по-иному. Зачастую считают по реальному вкладу, сколько убил монстров, столько и заработал, за вычетом или прибавкой от дополнительных факторов. Например, если услуги целителя команде вообще не пригодились, он все равно получит как минимум 10-ю часть добычи. Логично, признал я. Обижать того, кто в следующий раз, возможно, будет вытаскивать тебя с того света, идея крайне тупая, а тупыми авантюристы не были, но что в нашем случае, в нашем. Так, дай подумать, всего было 43 демона, из них 30 на твоем счету, 6 убила я, 7 они, плюс поиск и обезвреживание ловушек, но оно компенсируется моей магической поддержкой и твоей аурой. ХММ, где-то 60 серебра выходит, очень неплохо за пару часов работы. Хотя стой, это по вкладу, а у нас доли. Так, ты лидер и маг, значит, 5-2 от меня и у них 1. Я выразительно покосился на котейку. Ладно, 2, но это доли новичка. Значит, всего 9 долей, это будет 204 серебряных анириала. Им полагается половина, но это все равно 102. Вот потому никто и не любит долевой раздел. Почти в 2 раза больше получилось за небольшой поход, недовольно заворчала нахохлившаяся волшебница. Ага, в котором тебя могут в любой момент сожрать, в Неке явно говорила ее жадная экономность, да и не стоит скупиться на своих будущих товарищах. Да, верно, девушка отвела взгляд, просто я всю жизнь была сама по себе, и вот так вот не просто перестроиться, ох, чего в тот момент мне стоило не обнять это чудо, не прижать к себе и не начать наглаживать эти замечательные ушки и целовать эти пухлые губки. Но, к счастью, и некоторому сожалению, как раз явилась официантка с корзинкой, что была едва ли не больше нее самой. И корзинка эта, пусть и прикрытая тряпицей, источала такие ароматы, что ух. Так что, расплатившись за еду и накинув немного сверху счастливой собакодевушке, я подхватил принесенную снеть и был готов к дальнейшим подвигам. Нека лишь демонстративно закатила глаза, не скрывая, впрочем, своего довольства, и царственно распорядилась идти домой, все дела были сделаны, и можно было отдыхать. Вернее, был у меня еще один вопросик, но обсуждать его следовало исключительно в нашей комнате, хотя бы потому, что я даже предположить не мог, сколько времени он займет. Благо, как отметила моя котя, возиться девочкам со снаряжением несколько часов, демоническая кровь не самым лучшим образом сказывается на клинках, плюс пополнение специального инструментария, что был использован для обезвреживания ловушек, и так далее. Так оно, кстати, и получилось, но это было позже. А пока, оказавшись в нашем номере и закрыв дверь, я решил прояснить один, возможно, не самый красивый и чистый момент местной жизни. «Скажи, Нерока, повернулась ко мне девушка, уже начавшая было устраиваться за столом со своей книгой заклинаний. Как я понял со слов Эдиль и Адиль, в этом мире эльфы живут в среднем около 600 лет, а ты еще упоминала, что они вполне могут скрещиваться с другими расами. Или полуэльфы не наследуют долголетие одного из родителей?» Запоздало сообразил я возможный ответ на свои сомнения. «Наследуют», — разбила мою догадку кота-девочка. «Не в полной мере, но лет 150 они точно живут. Тогда, почему человеческая знать империи не смешала свою кровь с эльфами тем или иным способом?» — озвучил я щекотливую тему. «Разве никто из них не хочет обеспечить долголетие своим потомкам?» Я явно опять сказал что-то не то, так как моя собеседница выглядела крайне озадаченной вопросом, и отнюдь не в плане. А так можно было, что ли? Скорее уж на меня смотрели как на идиота, опять не понимающего прописных истин. «Ты имеешь в виду, почему, доминируя на континенте, люди не накупили себе эльфийских рабынь и не заставили их рожать себе детей?» — тем не менее сдержанно и спокойно уточнила Нека. «Да, я опять сказал нечто глупое?» Ну, этот звук и сопровождающий его взгляд однозначно говорили «да», но Нерока была девочкой приличной и так топтаться по моей гордости не стала. «Все знают, что эльфы не размножатся без любви. В смысле, пусть думает обо мне что хочет, но я должен был понять данную концепцию. Эльфы – это магическая раса, не полностью волшебные существа, но заметно ближе к ним, чем многие другие, и духовная составляющая для них не менее важна, нежели физическая. Я не знаю, как и почему это происходит, но общеизвестно, что эльф, независимо от пола, может зачать ребенка, только если искренне любит того, с кем делит ложе, и его партнер тоже должен его любить без всяких корыстных намерений, с предельной душевной открытостью, иначе зарождение жизни не произойдет. Именно поэтому эльфов не так уж много, несмотря на их длинную жизнь, ведь даже в любящей семье неизбежны некоторые трения характеров, а, как я понимаю, у эльфов важно, чтобы в момент зачатия все было предельно искренне и чисто. Еще возможно, что они сами в тот момент должны хотеть завести ребенка, но этого я уже точно не знаю, а только слышала такую версию на уровне слухов. Иными словами, то, что ты описал, физически невозможно, пока человек будет иметь корыстный мотив, эльфийка не родит от него, что бы он с ней ни делал, поэтому никто таким и не занимается. Понятно, односложно произнес я, переваривая услышанное. Учитывая, что ты это спросил, в твоем мире не так. Дав мне немного времени, сама проявила любопытство девушка. В моем мире эльфов не могут взять в рабство, как бы сильно о том ни мечтали. Хотя самих мечтающих хватает, ответил я чистую праву. О, тогда понятно, покивала сама себе Нерока, придя, очевидно, к неверным выводам, но тут уж лучше так, чем рассказывать ей реальную ситуацию в мире, где уровень нравственной чистоты населения давно упал много ниже планки, на которой многие миллионы радостно и вожделенно фантазировали о том, как тентаклеевые монстры массово насилуют несовершеннолетних школьниц. Поправь меня, если я ошибаюсь, решаю вернуть разговор в русло местных реалий, подальше от необходимости сочинять небылицы о моем прошлом, но разве не ты совсем недавно объясняла мне, что меня теперь почти каждая женщина-авантюристка будет рассматривать в качестве быка-производителя, от которого будут очень сильные детки? Не только авантюристка, поправила меня Катя, аристократки, тоже. Да-да, хорошо, покивал я, но разве это не противоречит тому, что ты только что рассказала об эльфах и их проблемах с деторождением? Нет, бесхитростно моргнула волшебница. Почему, чувствуя себя очень тупым, попросил я разъяснений. Заставлять говорить о таком девушку довольно смущает, знаешь ли, попеняли мне, чуть отведя взгляд и порозовев щечками. Ну ладно, вздохнула она, беря себя в руки. В общем, если коротко, то, что ты не можешь, она запнулась, явно подбирая слова, надуть девушке животик случайно, нашлась она с формулировкой, это скорее плюс, чем минус. Причем плюс очень большой. Противозачаточные заклинания и зелья далеко не всем доступны и далеко не везде. В то же время это не значит, что завести с тобой ребенка вообще невозможно, ведь полуэльфов в мире хватает. По сути, для этого надо просто влюбить тебя в себя и самой тебя полюбить. Второе, с учетом твоих силы, характера и внешности, совсем не сложно, а первое, ну, она опять замялась, девушки, которые не уверены в себе и не готовы к вызовам, не идут в авантюристки. А как же пресловутый корыстный интерес? Не сдавался я, говорю же, женщины, которые не уверены в себе, не идут в авантюристки, спокойно, но с некоторой затаившейся в глубине сиреневых омутов просьбой пощадить ее нервы, глядя мне в глаза, повторила Нерока. К тому же даже если с детьми ничего не получится, это не отменит факта работы с Мифриловым. Ладно, сдался я, хоть и до сих пор не понимал, почему в одном случае попытки добиться общего ребеночка являются оправданными и имеющими шансы на успех, а в другом, заведомо обречены. Разве что тут вопрос в психологии, где между молодой девчонкой, желающей охомутать перспективного самца-эльфика, чтобы найти свое счастье в жизни и родовитым Ариста, для которого самка-эльфечка – это просто постельная грелка и предмет роскоши, а цели жизни крутятся вокруг власти и влияния, существует известная и принципиально непреодолимая разница. С точки зрения нужного эмоционально-духовного состояния взаимной искренности и любви непреодолимая. На этом разговор увял, и оба испытывающие от него изрядную неловкость участника постарались отвлечься на иные дела. В итоге, когда близняшки явились в наши апартаменты, Нерока уже успела зарыться в очередной свиток, а я получить новый пакет знаний. Взрыв светлой энергии был в своей сути заклинанием площадного действия, что работало по принципу гранаты, только с более равномерным и четким поражающим радиусом. Оно сильно зависело от качества маны создателя, и с моими 30 единицами в параметре магии могло накрыть лишь область около 10 метров в диаметре, зато в этой области должно было ошпарить всех энергий света, кроме исключений, что я же сам должен буду внести при создании заклинания. Регенерация же была прямым аналогом, но не развитием целительного прикосновения. Формировались и работали эти чары совсем иначе, в смысле на иных рунах основах и в другой геометрии итоговой конструкции, но выполняли ту же функцию, лишь растянуто по времени. Как и целительное прикосновение, заклинание регенерации не подстегивало естественные механизмы заживления ран, а принудительно доводило организм до идеального состояния, которое считывало прямо с него же, сколько у организма сил, насколько он изношен. Обоим плетением было наплевать, всю нужную энергию давал кастующий, а дальше магия уже ломала об колено все ошибки в состоянии плоти, доводя оную до эталонного состояния. Но если прикосновение делало все это одним тактом, снимая с тела, на которое направлено, образ эталонного состояния и сразу начиная к нему приводить, то структура заклинания регенерации сперва прилипала к энергетике цели, подобно тому, как работает наложение усиления, а дальше отслеживала его состояние, по мере получения организмом повреждения активируя один из блоков в цепочке последовательно соединенных рун основ, что и обеспечивали эффект исцеления. В итоге получалось этакое отложенное исцеление с несколькими зарядами, которые истощаются по мере срабатывания. Если на исцеление полученной раны хватит одной руны основы в цепочке, то она и потратится, если же ее не хватит, то после нее будет активирована следующая, и так до полного исчерпания сформированных в структуре узлов и вложенной энергии. Собственно, численность таких отложенных исцелений определялась навыками и волей создателя. Можно было сплести структуру на одно отложенное восстановление, а можно и на 20, если, конечно, хватит контроля и маны. Но вернемся к эльфийкам. Еду на всех мы сохранили в моем инвентаре, с этим проблем не возникло. Ну а явились те, как и ожидалось, часам к 5 вечера, вполне себе свеженькие, в чистеньких доспехах и, очевидно, с пребывающими в идеальном состоянии клинками, ну и пополненным запасом нужных каждой уважающей себя леди штучек, вроде тех распорок для заклинивания нажимных панелей в ловушках и всяких щупов-отмычек. Да, управились, поинтересовался я, разглядывая вошедших с высоты стула, на котором и разместился, изучая свежеобретенные знания. Да, Вайтлиан Дона. Дружно отозвались близняшки-красотки. Отлично, вот ваши доли, как обещал, протягиваю им пару заранее приготовленных мешочков. Спасибо, поблагодарил Адиль. Теперь второй вопрос. Как я сказал, вы полностью меня устраиваете, я покосился на Катю, во всех смыслах. Потому официально приглашаю в свою команду, если, конечно, вы не передумали. Ура, шажок, не передумали. Еще шажок, отлич, шурх, и моих щек одновременно касаются пухлые женские губки. Чмок у них получился тоже очень синхронным. Вот же чертовки, но, так, держи себя в руках, паладин. Я сказал себя, а не их попки, на которые легли твои руки и сжали эти замечательные округлости. Сэр Вайтлиан, довольно промурлыкали эти две прохиндейки, прижимаясь ближе и провоцируя меня на дальнейшие шаги. Но я был стоик. КХМ неудачное слово, многогранное в общем, сначала дела, развлечения потом. Девочки, как бы я ни был настроен на серьезный разговор, а от искушения помять еще немного их упругие и гладенькие ягодицы, пусть даже и через штаны, все-таки не мог отказаться. Невозможно отказаться от такого, когда к тебе прижимаются две шикарные темные эльфийки-близняшки, а твои руки уже легли на их попки и не встретили по этому поводу ни малейших возражений. Я хотел еще кое-что с вами обсудить. Мы слушаем, коварные провокаторши продолжали прижиматься, да и ручки у них тоже отнюдь не бездействовали, игриво скользя по моему торсу, что так-то уже избавился от брони и был закрыт лишь рубашкой под доспешника с накинутым поверх сюрка. Как вы наверняка уже поняли, я не совсем обычный эльф. Да у вас шикарная фигура, Вайтлиан Дона, состроила глазки Адиль. Спасибо, краешек моего рта дернулся в чуть нервной улыбке, и, чтобы это скрыть, я более властно сжал находящиеся в моих руках нижние богатства сестренок, тем же движением немного смещая эльфиек с боков ближе к центру моей груди. Но я хотел открыть вам, что я из другого мира, продолжаю мысль, ловя их взгляды. А, издала недоуменный звук Эдиль, выражая общие вопросы, даже перестав меня поглаживать. А еще он дракон, вклинился в наш разговор капельку недовольный голос моей Кати. Пусть она и сказала, что не против, но я отчетливо слышал некоторую ревность в ее голосе, правда, она была несколько странной, во всяком случае, мне так показалось. Словно ревнуют меня не как парня, а вот даже не знаю, как это назвать, негодуют от покушения на свое, кровно нажитое или что-то в этом роде. Это шутка, переводя взгляд с меня на Неку и обратно, уточнили сестры в один голос. Я не, нет, никаких шуток, с кристально чистой и веской, как скала, серьезностью покачала головой Нерока. Он учит меня драконьему языку, не просто поправляет дикцию в произношении заклинаний, а объясняет смысл слов и переводит тексты. А когда он на драконьем начинает говорить, даже не применяя заклинания, а просто произнося слова, вся моя магическая сила дрожит в трепете. Как он сам колдует, вы тоже видели. Никаких слов и жестов, только собственная сила. И он действительно из другого мира. Че черт, я не могу это отрицать. Вернее, могу, но не в такой ситуации. Но, запнулась Эдиль, вместе с сестрой округлив глаза до состояния блюдец. Разве драконы, это не жадные деспотичные существа с самомнением выше гор и презрением ко всем вокруг? Да, я тоже это слышала. Закивала головой Эдиль. Он, золотой дракон, продолжила гнуть свою линию Нерока, гордо сложив руки на груди. Ваа, удивленно воззрились девушки на мою скромную персону, словно это реально что-то объясняло. Это многое объясняет. Хотя и не все, близняшки удивительно синхронно покосились на мои руки, что все еще лежали на их попках. Вы же знаете о колдунах, заметила это и Нерока. Как думаете, откуда они взялись? То есть, начало старшее. Драконы, продолжила младшая. На самом деле, произнесли они уже хором. Очень развратны, солидно прикрыв глазки, кивнула моя котя, как бы завершая мысль. Тогда понятно, воодушевленно ответили близняшки, и возобновили свои правильные и приятные действия по оглаживанию и ощупыванию моего тела. Правильно ли я понял, что вас это все не смущает? Уточняю на всякий случай, ибо я, глупый мужчина и вообще паладин. Впрочем, уточнял я, не забывая получать наслаждение от ловких пальчиков двух шикарных близняшек. Наш лидер, дракон, синхронно промурлыкали эти две, уже за малым не облизываясь, ах, пардон, уже облизываясь, тогда за малым не облизывая меня, настоящий, с придыханием продолжила мысль правая близняшка прямо мне в ухо, вовсю совершая поступательные движения вверх-вниз своими укрытыми курточкой холмиками по моему телу, и мы ему нравимся, дополнила левая, касаясь губами кожи у меня на шее и начиная покрывать ту поцелуями. На этом все возможные прения по вопросу явно закончились, потому как эльфийки уже без всяких слов принялись освобождать себя от одежды, при этом не прекращая попыток меня возбудить и полопать. Впрочем, будет наглой ложью сказать, что я сам все еще испытывал какой-то большой интерес к этим прениям. Когда о тебя так трутся такие красавицы, все мысли очень быстро скатываются к одной единственной плоскости, особенно после такой ночи, что я пережил накануне. В общем, в очередной раз поняв, что мои заморочки – это исключительно мои проблемы, которые ничуть не разделяют мои спутницы, я плюнул на все и отдался возбуждению. Нерока, иди к нам, только и успел я позвать свою Катю, а сам впился таки в губки Адиль требовательным поцелуем, на который она, спустя мгновение некоторого удивления, принялась с жаром отвечать. Ну а потом пришлось поворачиваться и переключаться на ее сестренку. Я же говорила очень развратно, усмехнулась кончиками губ чародейка, приближаясь к нашей троице и получая свой законный поцелуй. А еще, оторвавшись и восстановив дыхание, продолжила она, нам стоит перебраться на кровать. Перебраться удалось далеко не сразу, поскольку для этого нужно было хоть и на пару секунд, но прерваться, чего ни я, ни девочки не желали, а потому путь выдался сложный, долгий и с потерями в виде элементов гардероба эльфиек и моей кошка-девочки. Зато когда я все-таки смог усесться на край, мой язык мог не только бороться с язычками близняшек, но и пройтись по их шейкам, попробовать затвердевшие вишенки на шикарных холмиках, которыми дамы в меня вжимались, попутно покусывая кончики моих ушей, и, как ни удивительно, это было ох, кто-то явно знает об эльфийской анатомии много больше, чем мы с кширианкой вместе взятые, и это восхитительно. Кстати, о кширианках. Свою одежду я отозвал еще по пути и сейчас ощутил, как нежные пальчики кота-девочки скользнули по внутренней стороне бедер и игриво подкрались к моему нефритовому жезлу. «ХММХ!» – донеслось задумчиво снизу, и в следующее мгновение я ощутил осторожные прикосновения к основанию своего орудия греха, что быстро сменились нежными поглаживаниями по всей длине, вслед за чем что-то мягкое и капельку влажное клюнуло меня в головку. «Энрока!» – уф, ротик девушки приоткрылся, и к делу подключился язычок, и это было невероятно приятно. «Ох, я!» – внизу последовал новый чмок, слышала, что мужчинам это очень нравится, она говорила, не переставая меня поглаживать, а потом меня вновь лизнули, но не вершинку, а пробежавшись сразу по всей длине, и решила попробовать дракона хе-хе, и, закончив с просвещением, девушка вновь взяла пробуемого дракона в рот и принялась старательно посасывать и ласкать язычком, одновременно оглаживая пальчиками основание КХМ пойманного в плен дракона. «Имхаха!» – я запрокинул голову, «это развратная кошка, ох, как же хорошо, а тут еще близняшки решили, что не один только я имею право облизывать и прикусывать чью-то грудь», и ответили мне той же монетой. «Потому нет ничего удивительного в том, что первая моя разрядка в скорости наступила». «МРРР, спасибо за угощение», промурчала снизу моя чародейка. Сказать это более развратно и пошло, наверное, было невозможно. «Старшая сестренка такая смелая», произнесла изучающая взглядом Неку Адиль. Правда, изучала она не только кшерианку, но и предмет, что та облизывала, ага, не забыв запустить руку себе в штанишки, единственную часть гардероба, что еще на ней была. Эдиль ничего сказать не могла, поскольку мой аппетит продолжал разгораться и я занялся повторным изучением ее ротика.